Глава 8. Прекрасно понимала. Мои мальчики, ну то есть Кузя и Зяба, в инструкциях не нуждаются и осознают обстановку, возможно, даже лучше меня самой. Но уйти на завтрак, не дав строгий наказ сидеть и не высовываться, я не могла. Слишком уж сильно за них волновалась. В таком вот слегка взвинченном состоянии я покинула чердак и дико удивилась, обнаружив в коридоре преподавательского этажа Кэсси. Рыженькая эльфийка, облаченная в форменный алый балахон и прижимающая к груди сумку с книгами и тетрадями, ждала... Да-да, именно меня. «Что случилось?» – забыв поздороваться, выдохнула я. Девушка пожала плечами и не ответила. Встревоженной она не выглядела, и я решила не спешить наводить панику. Учтиво кивнув сокурснице, заперла дверь на ключ, спустилась по узкой чердачной лестнице и только после этого повторила вопрос. «Кэсси, что стряслось?» «У Каста некоторые...» Она замялась на миг и отвела глаза. «Некоторые проблемы. И он просил проводить тебя в столовую вместо него». «Проводить? А сама что же не дойду? Впрочем, это не самый важный вопрос. Куда важнее другое. Какие проблемы?» Кэсси поджала губы и покачала головой. «Интересно и непонятно. Но прояснять ситуацию никто не собирался, так что пришлось кивнуть и просто пойти в столовую с эльфийкой. Уровень любопытства взлетел до небес, но и уровень тревоги тоже значительно повысился». Успокаивал лишь тот факт, что Зяба всегда в курсе событий. Раз он ни о чем не предупредил, значит, ничего по-настоящему ужасного не произошло. Ободренная этим фактом, я развернулась и направилась к лестнице. Кэсси не отставала, уверенно шагала рядом. Бросив быстрый взгляд на девушку, я заметила, губы кусает. Уровень любопытства достиг пика. «Что там у Каста все-таки случилось?» Едва удерживаясь от желания сорваться на бег, я ускорила шаг, так что поход до столовой занял куда меньше времени, нежели обычно. И вот когда я вошла в наполненный ароматами еды зал, это было действительно неожиданно и, честно говоря, жестковато. Думаю, если бы в моих руках в этот момент был поднос, я бы без зазрения совести грохнула его об пол, а может быть и не об пол, а об одну рыжую голову. Да, второе предпочтительней. Нашего прихода Каст не заметил, был слишком занят. Нет, не целовался, но разговаривал. Судя по выражению лица, о неприятном, но то, насколько близко он сидел к этой девице с огненными волосами, мне совершенно не понравилось. Скотина рыжая. А еще сестру за мной прислал. Какого черта, спрашивается? Из бури эмоций выдернуло прикосновение. Это Кэсси за плечо тронула. И я, наконец, сообразила, насколько глупо сейчас выгляжу, и мысленно поблагодарила эльфийку за то, что она вмешалась. Потому что к тому моменту, когда нас, наконец, увидел Каст, я хотя бы успела нацепить на лицо маску холодного равнодушия. Пижон подарил нам напряженный взгляд и едва заметно кивнул. Девица с огненными волосами, которую лично я видела впервые, проследила за взглядом собеседника и тоже на меня посмотрела. Вот тут злость вновь попыталась выйти наружу, но эту вспышку мне удалось погасить. Гордо вздернув подбородок, я развернулась и отправилась добывать себе еду, попутно размышляя сразу о нескольких вещах. Первое и главное, у него совесть вообще есть? Я понимаю, что сама долгое время мечтала, чтобы Каст отвял, и поводов хранить мне верность у рыжего не имеется, но... Но, блин, он сам... И Дорс, и даже Зяба искренне уверяли, что Пижон на меня очень сильно запал. Так какого черта он сидит с этой девицей, вместо того, чтобы сопровождать меня? Второе и важное, куда садиться? К этим голубкам воркующим? А не пойти ли им лесом, а? Третье и тоже существенное. И все-таки зачем Каст прислал ко мне Кэсси? Боялся, что если приду одна, то скандал устрою. Если это так, то что он себе возомнил? Прыщ, блин, рыжий. Четвертое, кто эта девушка? Ведь я ее действительно в первый раз вижу. А за то время, что нахожусь в этой дурацкой академии, мне уже все-все примелькались. Поэтому можно смело заявить, она не наша. Пятое. А вот пятого вопроса не случилось. Просто я подхватила поднос, бросила на него столовые приборы и застыла, осознав ужасное. Мыслю сейчас, как законченная стерва, и веду себя, как собака на сене. Еще миг, и перед мысленным взором возникло лицо куратора Глуна. Вернее, не только лицо, но и обнаженный, покрытый хлопьями мыльной пены торс. И в этот момент стало стыдно по-настоящему. Осознание собственной неправоты резко снизило градус эмоций, и пара глубоких вдохов процесс успокоения завершили. В итоге к нашему столику я подошла, готовая практически ко всему, но... «Привет, детка!» – буркнул Каст и подарил сидящей подле него девушке взгляд, полный раздражения и злости. «Дальше больше!» Девица, одетая, кстати, в такой же форменный балахон, как наши, резко поднялась и выпорхнула из-за стола. Это произошло так быстро, что мое вежливое «сидите-сидите» так на губах и застыло. Едва место под лекаста освободилось, наш монарх похлопал по скамейке, предлагая мне это самое место занять. Да что происходит-то? С одной стороны, пижон всем своим видом демонстрирует, что компании незнакомки не рад. Но почему в таком случае ее не прогоняет? «Даша, садись!» Поторопил парень хмуро. Я подчинилась. А огненноволосая девица тем временем подцепила стоящий возле другого стола стул и снова рядом с Кастом уселась, с другой стороны. Тот маневр не оценил, зашипел. Ну а как только я села на скамейку, рука парня привычно скользнула на талию и притянула близко-близко. После чего мне был подарен поцелуй в щеку, а ушко щекотнул заданный шепотом вопрос. «Как спалось?» «Вот нашел о чем спрашивать». «Хорошо», стараясь не думать об этой самой ночи, пролепетала я и бросила быстрый взгляд на незнакомую девицу. Каст понял верно. «Это Лера», хмуро представил он. Потом шумно вздохнул и пояснил с величайшим неудовольствием. «Мой телохранитель». Я чуть со скамейки не упала. «Кто?» Каст промолчал, зато прижал раз в сто крепче. И я болезненно охнула и тут же попыталась отстраниться. Но рыжий не пустил и снова к моему уху наклонился. «Мать приставила», — пояснил пижон. «Представляешь?» Я выпала в осадок повторно и, не удержавшись, вытаращилась на девушку. То и, впрочем, было плевать. Причем и на меня, и на злость рыжего, которой, кажется, все окружающее пространство пропиталось, и на подчеркнутый интерес двух мордоворотов и свиты нашего величества, и вообще на всех. В общем, по манере держаться, настоящий телохранитель. Ну, по крайней мере, именно такими мне люди этой профессии всегда представлялись. Вот только оставался еще один момент, который я отметила еще при входе в столовую. Лера... Настоящая красавица, утонченная, с правильными чертами лица и взором истинной аристократки. Такая внешность невольно наводила на мысль, что в ее обязанности не только защита входит, но и, скажем так, задание вернуть блудного сына на путь истинный, то есть отвадить от всяких безродных иномерянок. И я бы могла возмутиться по этому поводу, ибо реально неприятно. Но собственные эмоции отошли на второй план, когда я поняла, что сейчас испытывает Каст. Ведь он взрослый мужчина и полубог, то есть силищий, наделен немеренной, а ему взяли и сунули охрану, причем девчонку. Черт, если я что-то понимаю в этой жизни, для Каста это бешеный удар по самолюбию. И когда я перестала таращиться на невозмутимую Леру и огляделась по сторонам, стало ясно, что все еще хуже. Раньше-то я была слишком поглощена своими мыслями, чтобы заметить, зато теперь видела. Народ в столовой шептался и косился, и улыбался. А шире всех лыбился, разумеется, Дорс. Он даже не улыбался, а едва сдерживал хохот, уткнувшись взглядом в тарелку. Ну да, кому как не ему понимать уровень подставы? И кому как не Дорсу следовало бы воздержаться от замечаний, но именно он Синий не выдержал. «Эй, прыщ, а ты чего не сказал, что тебе настолько страшно?» Оторвавшись от недоеденного завтрака, воскликнул блондин. «Думаешь, мы бы не нашли способ тебя защитить? Ну, сошлись бы всем миром, заклинание бы какое-нибудь хорошее поставили и комнатку новую поближе к преподам для тебя отыскали». «Да, Это было жестоко, и народ, даже огневики, дружно грохнул. А мне пришлось изо всех сил вцепиться в руку Рыжего, чтобы тот не бросился в драку. Зато Дорс разрядил обстановку. И, как позже выяснилось, подчеркнув нелепость ситуации, снял практически все вопросы. То есть после этого эпизода никто уже не шептался и присутствием Леры не заморачивался. Но в тот момент... «Убью!» — выдохнул Каст. «Порву к Харну!» «Тише!» — взмолилась я, продолжая впиваться в руку Рыжего. «Прекрати!» Каст рычал, и глаза его начали стремительно наполняться огнем. Допустить подобное я, разумеется, не могла и резко сменила тактику. «Убьешь! Обязательно убьешь!» — горячо заверила я. Потом плюнула на все, обвела шею пижона руками и выдохнула в ухо. «Каст, глаза! Ты палишься!» Как ни странно, подействовало. Рыжий зажмурился и шумно втянул ноздрями воздух. И все, кажется, обошлось для Каста. А вот я попала, ибо отстраниться уже не получилось. Меня попросту прижали к пижонистому телу и потянулись поцелуем уже не к шее, а к губам. И вот она, блин, дилемма – отшить и без того опозоренного короля или подыграть. Я выбрала второе. Правда, изо всех сил постаралась, чтобы поцелуй был быстрым и практически невинным. Вот только едва этот поцелуй прервался, сразу же о своей покладистости пожалела, ибо следом прозвучал слишком неудобный вопрос. «Кстати, детка, а как так вышло, что Синий в нашу общагу пройти больше не может?» «Дорс? Не может пройти в общагу?» Искренне изумилась я. «Да ладно!» Пижон прищурил глаза, сказал после секундной паузы. «Дашунь, ему доступ не просто закрыт, а заблокирован. И, судя по уровню блокировки, ставил ее лично Глун. Так вот мне очень хочется узнать, с чего бы?» Успокоившийся было Рыжик вновь начал злиться. А допустить второго всплеска я не могла. Так как понимала, последствия могут быть самые ужасные, поэтому сказала полуправду. «Мы с Дорсом встречались, чтобы обсудить кое-что. Это было после комендантского часа. А Глун нас поймал, и вот...» «Что вы обсуждали?» Тут же поинтересовался Каст. Я нахмурилась и отрицательно помотала головой. Удивительно, но мой ответ приняли. Правда, с оговоркой. Слух он ничего не сказал, но я по глазам поняла. Мы к этому разговору еще вернемся. В смысле, меня допрос ждет, и, судя по всему, скоро. Блин, что за невезуха? Увы, это оказалась лишь верхушка айсберга. Истинный масштаб моих неприятностей открылся только вечером. После ужина, на котором, как и на обеде, за нашим столиком сидела топорно замаскированная под студентку Лера, Каст взялся меня провожать. Я от акта галантности, разумеется, не отказалась. Вот только когда мы дошли до этажа, на котором располагалась комната нашего величества, Каст уверенно свернул. Ну, и меня за собой потянул. Я изумленно приподняла брови и вообще воспротивиться попыталась, но пижон лишь крепче сжал мою руку и потащил, ну, собственно, к себе. «Ладно, черт с тобой, золотая рыбка!» — мысленно заключила я и нехотя подчинилась. Волновали в этот момент две вещи. Первая — за весь день не нашлось возможности поговорить с Дорсом, и какие подробности сообщить Касту я понятия не имела. Второе — Лера, которая беззвучной укоризненной тенью шагала за нами. А потом я напряглась еще больше, потому что едва мы подошли к комнате Каста, Лера решительно отодвинула Рыжего и вышла вперед. Под тихое рычание короля телохранительница отперла дверь его комнаты собственным, да-да, собственным ключом, и грациозной тенью скользнула внутрь. Через пару мгновений мы услышали слегка надменное «Входите!». Каст опять зарычал, а я окончательно растерялась, ибо поняла, Лера покидать эту комнату не собирается. Убедившись, что мы вошли и заперли за собой дверь, она села в переставленное в угол кресло и замерла. Мы с Рыжим наблюдали за этими передвижениями с одинаковым вниманием. Разница была лишь в том, что я пребывала в легком шоке, а Каст в сильном бешенстве. И когда Лера уселась, пижон резко повернулся ко мне, сгреб в охапку и простонал тихонько. «Крошка, ты даже не представляешь, как я попал!» После чего прижал крепче и зарылся носом в мои волосы, словно ища утешения.